кошки делятся на сирексов, белых, бежевых или песочных, похожих на сиамских. Вот он в самом низу тоже пытается поместиться на портрете. Корнрексов, мускулистых, стройных, сильных, длинноногих, с более или менее прямым профилем, шубкой любой расцветки. Кроме сиамской, он улегся на сиденье трона. Деванкрексов, тоже очень крепких, упругих и изящных, длинношей, красавец справа. Что отличает эту породу, так это складки кожи в ушах. Слева сидит немецкий рекс, уроженец Германии. Он похож на Деванрекса, только немного коренастее и без драпировки в ухе. На спинке трона возлежит карат. Этот красавец родом из Японии. Каратов разводили издревле. Считалось, что они приносят счастье, их дарили в знак любви и уважения. Потом, с помощью американцев, эта малораспространенная сейчас порода перебралась в Европу. Необычная у каратов форма головы, которая напоминает сердце благодаря закругленным ушам и острому подбородку, а также горбоносый профиль. Еще одна интересная особенность – глаза у котят голубого цвета. С возрастом они становятся янтарными, а потом зелеными. Бесхвостая или менская кошка? На большом портрете в рамке из хвостов она крайняя справа, чрезвычайно редкая и, к сожалению, исчезающая порода. Появилась она на Британском острове под названием Мэн и примечательна тем, что вместо хвоста у нее ямка. Может, поэтому она и не нравится многим. О причине ее бесхвостости есть интересная легенда. Однажды коварный и хитрый разбойник украл принцессу и заточил ее в башне на острове Мэн. Когда он увозил девушку, ее любимый кот вцепился в платье хозяйки и попал в башню вместе с ней. Принцесса послала весточку своему жениху в надежде, что тот приедет и вызволит ее. Вскоре девушка узнала, что ее освободитель в пути. Но разбойник тоже спешил к принцессе, надеясь заставить гордую девушку стать его женой. Плохо пришлось бы влюбленным, если бы не кот, который вставил хвост в замочную скважину. Разозленный разбойник, не сумев открыть дверь, стал тянуть к себе злополучный хвост, пока тот не остался у него в руках. Разбойник ворвался в башню, но юноша и девушка успели бежать. Кот потом догнал своих хозяев, от этого самоотверженного кота и пошел род бесхвостых кошек. А еще говорят, что хвост мэнской кошки отдавило дверью Ноева ковчега. Случилось это вот как. Кошка где-то замешкалась, а когда вернулась, ковчег уже отчаливал. В попыхах и не заметили отсутствия пассажирки, но кошка успела проскочить, правда, не вся. Хвост остался за дверью. И по делам. Не опаздывай. Как известно, габровцы, самый практичный народ на свете, рубят своим кошкам хвосты. Для чего? Если верить анекдоту, чтобы кошка зимой, возвращаясь с прогулки, не занимала много времени, когда заходит в дом. Это сколько ж тепла уйдет, если еще длинный хвост будет заходить? Раньше и на Украине отрубали котятам кончики хвостиков. Объясняется это вот какой легендой. Дьявол, этот извечный враг человеческий, хотел натворить бед в райском саду. Превратившись в мышку, он попытался пролезть туда сквозь щелку в заборе. Но Богородица